Глава 12. Ашот медленно повернул ко мне голову. На мгновение его лицо озарилось искренней детской радостью, но эта вспышка тут же погасла, сменившись тяжелой тоской человека, запертого в собственном теле. Он открыл рот. Я видел, как напряглись мышцы на его шее, как вздулись вены на висках. Лицо начало медленно краснеть от чудовищного усилия. Но... Первый слог дался ему с таким трудом, словно он выталкивал через горло невидимую каменную пробку. «Рма!» Классическая моторная афазия Брока. Понимание речи сохранено, но продукция нарушена. Связь между центром планирования речи и моторными центрами коры головного мозга была разорвана гематомой. Он знал, что хочет сказать «нормально», но не мог отдать приказ речевому аппарату. Больше он не смог выдавить ни звука. Два жалких, искаженных слога вместо простого слова. Ашот зарычал от злости, низкий звук раненого зверя. Его левая здоровая рука сжалась в кулак и с силой ударила по матрасу. Бух! Потом еще раз бух! И еще раз бух! Бух! Бух! В его глазах заблестели слезы. Это были слезы не от боли, от унижения, от бессилия, от слепой ярости, напридавшей его тело. «Бедняга!» — сочувственно покачал головой Фырк. «Представь себе, все слова в голове крутятся, хочешь сказать, а рот не слушается. Я бы тоже психанул». Я быстро подошел к кровати, сел на ее край, положил ему руку на плечо. Под моей ладонью ощущались твердые, как камень, мышцы. Даже не ели неподвижности, не смогли полностью атрофировать мускулатуру бывшего бойца. «Тихо, тихо!» — мой голос был спокойным и уверенным. «Не надо так. Я все понимаю, абсолютно все». Он посмотрел на меня с недоверием. «Как ты можешь понимать? Ты же здоров, ты можешь говорить». «Знаешь, твоя злость — это хорошо», — продолжил я. Ашот удивленно приподнял левую бровь, правая оставалась неподвижной. «Не, серьезно, это отличный знак. Я говорил как лектор, объясняющий простую истину. Злость означает, что ты не сдался, не смирился, что ты борешься. Знаешь, что происходит с мышцами после тяжелой тренировки в зале». Он слабо, неуверенно кивнул. «Они болят. Горят. И кажется, что вот-вот они разорвутся. Но именно так они растут и становятся сильнее. Мозг — это та же мышца, только гораздо сложнее. Это твоя злость, это напряжение. Эти отчаянные попытки говорить — все это признаки того, что твой мозг работает. Он пытается проложить новые пути, обходные маршруты вокруг поврежденных участков. Нейропластичность — величайшее открытие современной неврологии. Мозг — не статичная структура. Он способен к реорганизации. Наша задача — дать ему правильный стимул и не позволить отчаянию запустить процессы атрофии. Ну-ка, давай-ка позанимаемся. Я взял с тумбочки книгу, которая лежала тут же. Видимо, кто-то из неврологов занимался с ним или только собирался. Я принес тебе кое-что особенное. Я положил яркую красочную книжку ему на колени. Он уставился на нее с полным недоумением. Недоумение на лице быстро сменилось обидой и даже оскорблением. Для сильного взрослого мужчины это унизительно. Нужно немедленно объяснить логику, пока он не замкнулся в себе. «Стоп!» — я поднял руку, видя его реакцию. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Это для младенцев, а я не младенец, верно?» Он мрачно кивнул. «Так вот, послушай меня внимательно. После травмы твой мозг в области, отвечающей за речь, действительно, как у младенца. Все нейронные связи разорваны, привычные пути нарушены. И восстанавливать их нужно точно так же, как ребенок учится говорить с самого начала, с самого-самого, с простых звуков, потом слоги, потом слова». Я открыл первую страницу. Огромный сочный красный арбуз и буква «А» размером с мою ладонь. «Забудь все сложные слова. Сейчас мы начнем с самых основ. Смотри на мои губы. А». Я утрированно, как логопед, артикулировал, широко открывая рот и показывая, как должны работать губы и язык. «А, видишь? Рот широко открыт, язык лежит плоско. Ашот все еще смотрел на меня с обидой, но в его глазах уже появилась упрямая решимость. Он облизал пересохшие губы, сглотнул и открыл рот. Первая попытка вышла хриплой, едва слышной. Отлично. Хорошо. Еще разочек. Давай, громче. Уже лучше. Звук стал четче. Отлично. Получается теперь следующее. Я перелистнул страницу. Большой баран с закрученными рогами. Буква «Б». Смотри. Губы сначала сжимаем плотно-плотно, я показал, потом резко размыкаем. Как будто воздушный шарик лопается. Б-б. Во, смотри, он реально старается. Подпрыгнул Фырк на тумбочке. Губами так смешно работает, как рыба. Ашот сосредоточенно повторил движение моих губ. Ба. Молодец, двигаемся дальше. Последующие 10 минут были для него настоящей пыткой. Мы методично проходили алфавит. После 3-4 звуков приходилось останавливаться. Его лицо покрывалось потом, дыхание становилось тяжелым. Речевые мышцы, отвыкшие от работы, уставали, как после марафонского забега. Удивительно, как мы не замечаем, какая это сложная, ювелирная работа — говорить. Десятки мышц должны работать в идеальной синхронизации. Язык, губы, гортань, диафрагма — все это контролирует мозг, посылая тысячи нервных импульсов в секунду. К середине занятия пижама Ашота промокла от пота, но он, упрямо стиснув зубы, продолжал и к концу. «Дум», — произнес он, медленно, с огромным усилием, но абсолютно четко. «Сын». Второе слово далось ему уже легче. «Да». И третье. Я с улыбкой закрыл книгу и хлопнул его по здоровому плечу. Ну вот видишь, 3 полноценных, осмысленных слова за одно занятие. Это огромный прогресс. В глазах Ашота впервые за все это время мелькнула надежда. Он попытался улыбнуться. Вышло криво, из-за пореза правой стороны лица, но абсолютно искренне. Завтра мы добавим еще 3 слова, послезавтра еще. Через неделю ты сможешь строить простые фразы. Через месяц — говорить целыми предложениями. А через 3 месяца вернешься на свою работу и будешь так же щебетать с покупателями, как и раньше. Он с сомнением покачал головой. Что, не веришь? Я наклонился к нему ближе. А вот зря. Я видел десятки случаев восстановления после тяжелой афазии. И знаешь, что их всех объединяло? Упрямство. Те, кто упрямо, через боль и слезы занимался каждый день, восстанавливались. Те, кто сдавался и жалел себя, оставались немыми. Ты из какой категории, боец? Ашот медленно поднял левую руку и сжал ее в крепкий кулак. Ответ был очевиден. Теперь можно было переходить к более серьезным вещам. А теперь другая тема. Мой тон стал серьезнее. Я знаю, что произошло, кто тебя избил и почему. Лицо Ашота мгновенно потемнело. В глазах вспыхнула былая ярость. Макрчан все еще в нашей больнице, под охраной. Как только его выпишут, а это случится уже совсем скоро, его заберет полиция. Будет суд и будет приговор. Он ответит за все. По щекам Ашота медленно потекли слезы. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать, напрягаясь всем телом. Спасибо. Он хотел сказать спасибо. Не нужно, друг. Я остановил его. Не трудись. Побереги силы для восстановления. Мы обо всем позаботимся. Я встал, собираясь уходить, и уже у двери я обернулся. Завтра в это время к тебе придет невролог. Занимайся с ним так же, как и со мной. Будь упорным и не забывай, ты сильный. Ты справишься. И еще. Я сделал паузу. Твои дети ждут, когда папа снова заговорит с ними, так что не подведи их. Он решительно кивнул, вытирая слезы тыльной стороной левой руки. Я вышел из палаты. В коридоре Фырк запрыгнул мне на плечо. Знаешь, двуногий, а ты хороший лекарь. Ты не только тело лечишь, но и душу. Иногда душа нуждается в лечении гораздо больше, чем тело. Я спустился этажом ниже, в родное хирургическое. Коридор был оживлен. Медсестры катили каталки с пациентами. Ординаторы бегали с историями болезней. Из открытой двери процедурной доносился резкий запах спирта и йода. Но в конце коридора у палаты номер 42 привычная больничная суета резко обрывалась. По обе стороны от двери, как часовые у входа в царские покои, застыли два полицейских в полной форме. Только вот вместо царя там за дверью лежал бандит. Артур Мкрчан. Оперативные данные, главарь Муромской ОПГ, специализация рэкет, вымогательство, наркоторговля. Статус. Главный подозреваемый по делу о покушении на убийство Ашота. Текущий статус – мой пациент. Старший из полицейских, сержант лет 40 с пышными усами, заметил меня издалека и выпрямился по стойке смирно. «Господин лекарь Разумовский, доброе утро!» «Доброе утро, сержант Петров, господин лекарь. Сержант Петров. А это младший сержант Сидоров. Младший коренастый парень, лет 25 с бычьей шеей и непроницаемым лицом, коротко кивнул. Я лечащий лекарь этого пациента», — представился я. «Могу я взглянуть на его медицинскую карту?» «Да, конечно, господин лекарь». Петров тут же достал из-за пояса увесистую папку. «Только внутрь мы вас, извините, пустить не сможем. Приказ капитана Громова. Никого, кроме спецперсонала». «Спецперсонал?» Я взял папку. «Ну да». Петров понизил голос, словно делился военной тайной. «К нему заходят туда особые медработники. Медбрат Кузьма, он в прошлом десантник. В Катаре воевал. И две медсестры, Валентина и Зинаида. И обе присланы из управления». «Ого!» — присвистнул Фырк. «Тут целый отряд спецназа для одного больного. Боятся, что он сбежит через капельницу. Но в этом здании вроде я только так могу». «А лекари?» — поинтересовался я, открывая карту. «Господин лекарь Киселев заходит, но только в сопровождении нашего Кузьмы. Мкрчан — зверь, даже больной». «Ну что ж, поведение соответствует психотипу. Даже в ослабленном состоянии он сохраняет агрессию, что типично для хищников, загнанных в угол. Я углубился в изучение медкарты. Диагноз, который я ему поставил, синдром Чарджа-Стросса, и вылечил ЭГД-7 с параличом всего тела. Я посмотрел анализы в динамике. Она была обнадеживающей. После недели агрессивной иммуносупрессивной терапии, преднизолон в ударных дозах, циклофосфамид и ежедневного плазмафореза, показатели пошли на улучшение. Эозинофилы снизились до 8%, сои 30%, креатинин 120%, почти норма. Сыпь на коже бледнела, дыхание выровнялось. Ну, еще 2-3 денечка максимум. Мы вывели его из острого состояния. Дальше только поддерживающая терапия, которую он сможет получать и в условиях тюремной больницы. Что ж, пора передавать его в руки правосудия. «Ну что, хорошие новости, сержант!» Я закрыл папку и вернул ее Петрову. «Состояние вашего подопечного стабилизировалось. Через пару дней можете его забирать». «Вот это да!» Лицо сержанта расплылось в широкой улыбке. «Капитан будет рад. Мы тут уже 2 недели этого гада караулим». «Кстати, капитан Громов сюда заглядывает?» «Не!» — покачал головой Петров. «Говорит, не хочет видеть эту рожу до самого суда. Боится, что не удержится и врежет ему прямо здесь. Мы ему каждый день по телефону докладываем». «Ну что ж, понятно». Младший сержант Сидоров, до этого молчавший, как истукан, вдруг подал голос. «Господин лекарь, а это правда, что вы вчера червя из артерии вытащили, размером с карандаш?» «Ну вот, слухи мутируют быстрее, чем паразиты в аномальной зоне. Был плоский гельминт длиной в 15 сантиметров, а стал червь размером с карандаш. Наверное, завтра будет уже змей размером с удава». «Ну, не совсем червь. Плоский паразит Аписторх. И да, довольно крупный экземпляр», — спокойно подтвердил я. «Вот дает». Искренне восхитился Сидоров, когда я уже уходил от него. «Я б на вашем месте, наверное, в обморок упал». «Еще бы!» — хихикнул Фырк. «Если бы он знал, как я этого червяка изнутри гонял!» Я достал телефон и набрал номер Громова. После двух гудков в трубке раздался его бодрый, энергичный голос. Алло, Илья Григорьевич, рад вас слышать. Что там с нашим подопечным? Здрасте, Иван Петрович. Все в порядке. Васкулит под контролем. Функция почек практически восстановилась. Через 2, максимум 3 дня он будет готов к транспортировке. Ну что ж, отлично, превосходно. Голос Громова звучал торжествующе. А вы знаете, что мы тут натворили, пока вы его с того света вытаскивали? А что именно? Да мы всю его шайку накрыли. 12 человек. Всех его боевиков повязали. Что ж, впечатляет. И это еще не все. Мы нашли их общак, 3 миллиона рублей наличными. Оружейный склад в 15 стволов и 2 гранаты. И наркотики почти килограмм кокаина. Серьезная организация. Годами терроризировали город. И вот сейчас вся эта структура рухнула, потому что ее главарь слег с редчайшей аутоиммунной болезнью. Ирония. Но без самого Макарчана дело будет неполным, продолжил Громов. Он главарь, мозг всей организации, остальные просто исполнители. Так что ждем его с нетерпением. Ничего, ничего, скоро дождетесь. Он почти здоров. Физически, по крайней мере. А морально ему предстоит серьезное испытание, — мрачно ответил Громов. Покушение на убийство, организация преступного сообщества, вымогательство в особо крупном размере, незаконный оборот оружия и наркотиков, но это минимум 15 строгача. А с учетом его рецидива и все 20 потянут. Ну что ж, справедливо. Да более чем. После того, что он сделал с вашим другом Мурадяном, кстати, а как Ашот? Восстанавливается? Ну да, потихонечку, помаленечку. Речь возвращается медленно, но верно. Передавайте ему привет от меня. Скажите, что мы отомстим за него. По закону, но очень жестко. Передам обязательно. Спасибо, господин лекарь. Держите меня, пожалуйста, в курсе. Я положил трубку. На часах 6 вечера. Рабочий день подходил к концу. Я стоял у своего шкафчика, снимая белый халат. Операция прошла успешно, можно было со спокойной душой идти отдыхать. А завтра уже возвращаться к своим аппендэктомиям, гернеопластикам и холецистэктомиям. Рутина. Но после запредельного экстрима эта предсказуемая, понятная работа будет как бальзам на душу. Восстановление порядка во Вселенной. Я повесил халат на крючок и достал свой обычный свитер. Переодевался я не спеша, никуда торопиться было не нужно, экстренных вызовов не предвиделось. В этот момент дверь ординаторской со скрипом распахнулась, и на пороге появились Фролов и Величко, мои любимые ординаторы, но что-то было в них не так. «Добрый вечер!» — неожиданно поздоровался Фролов. «Добрый вечер!» Эхом отозвался Величко. «Что, хомяки научились говорить «добрый вечер»?» — пропищал у меня в голове Фырк. «Это, конечно, точняк, конец света. Слушай, проверяй, может, у них температура?» «Да вроде бы уже виделись сегодня. Добрый вечер, коллеги», — ответил я с интересом их разглядывая. Они выглядели профессионально. Халаты были на удивление чистыми, даже почти выглаженными. Волосы причесаны, даже их обувь была начищена. «Что, тоже домой собираетесь?» — спросил я, натягивая свитер. «Да, смена закончилась», — кивнул Фролов, открывая свой шкафчик. «Тяжелый день сегодня выдался». «Правда?» — я не смог скрыть своего легкого удивления. «И что же было тяжелого?» «3 аппендицита подряд», — ответил Величко, и в его голосе зазвучала неподдельная гордость. Один из них еще с начинающимся перитонитом. Еле успели на стол подать. «И пропадная язва у мужика», — добавил Фролов. «Прям в приемном покое перфорация случилась. Экстренно взяли в операционную». «Они работали? По-настоящему?» «Не отсиживались в курилке, не прятались от Киселева, а стояли у операционного стола?» «Нет, что-то определенно изменилось в этом мире». «Ну и как справились?» — спросил я. «Под руководством Игната Семеновича, конечно», — скромно потупился Фролов. «Ну, да, справились. Я даже сам последний аппендицит ушивал. Игнат Семенович только наблюдал и подсказывал». «Культю Аппендикса ушивал сам. Кисетным и Z-образным швами, как учили. Гордо отрапортовал он. «Не может быть!» — восхищенно пискнул Фырк. «Суслик научился шить кисетным швом. Фантастика! Что ты сделал с ним, двуногий?» «Да, эти парни с каждым днем удивляют меня все больше и больше. Ну что ж, ребят, похвально!» — ровно кивнул я. «Рад, что вы серьезно относитесь к своей профессии». «Илья!» — Фролов подошел ко мне ближе и понизил голос. «Можно личный вопрос?» «Давай». «Слушай, как ты все-таки сделал тот фокус с паразитом? Ну, когда он сам к вам в пинцет прыгнул, мы с Семеном весь день голову ломаем. Так ничего не смогли понять». «Это профессиональный секрет». Я позволил себе легкую улыбку. «Ну, хоть намекните». «Скажем так, я посмотрел на них. Иногда нужно просто выждать правильный момент, и добыча сама придет в руки охотника». Они переглянулись, явно ничего не понимая. «Загадками говоришь, как древний мудрец, блин!» — вздохнул Величко. «Может, когда-нибудь и расскажу подробнее, когда вы будете к этому готовы». «А когда мы будем готовы?» — с надеждой спросил Фролов. «Ну вот когда сможете самостоятельно, без моей помощи и помощи Киселева, выполнить резекцию желудка по Белерод-2». «Резекцию желудка?» — ахнул Величко. — Это ж высший пилотаж. — Вот именно. Так что есть к чему стремиться. Мы вышли из ординаторской вместе. У главного входа в больницу наши пути разошлись. Они повернули налево, я направо к своему дому. Фырк, который всю дорогу молчал, устроился поудобнее на моем плече. — Знаешь, двуногий, а может, из них еще что-нибудь да получится, если они и дальше так будут стараться. «Быть может. Быть может. Мотивация — это великая сила. А шоковая терапия в виде демонстрации настоящей высшей хирургии — лучший мотиватор из всех. Посмотрим. Время покажет». Вечером моя уютная квартира после больничной суеты казалась настоящим оазисом покоя. Высокие потолки, толстые стены, глушившие шум улицы, большие окна, выходившие в тихий двор. Мы с Вероникой устроились на широком диване в гостиной. По телевизору шли местные новости, диктор монотонным, убаюкивающим голосом рассказывал про рекордный урожай свеклы в Муромском районе. Рекордный урожай свеклы. Самая важная новость дня. И это было хорошо. Это означало, что большой мир живет своей нормальной жизнью, пока мы в своем маленьком мирке сражаемся с мутировавшими паразитами и гильдейскими интригами. Хорошо, что про мою операцию не рассказывают по телевизору. Вероника прижалась ко мне, положив голову на плечо. В ее руках была большая кружка с дымящимся травяным чаем, от которого по комнате плыл умиротворяющий аромат мяты и ромашки. — Ты знаешь, а вся больница только о тебе и говорит, — сказала она, тихо поглаживая мою руку. — Правда? И что ж говорят? Она тут же оживилась и села ровнее. «Я сегодня забежала к девчонкам в приемное отделение, а там такое творится. Сидят Галя и Света, две наши главные сплетницы, и на полном серьезе обсуждают. Галя говорит, слышала наш Разумовский, червя из артерии достал. Мне Марина из операционной рассказывала. Говорит, размером точно с карандаш был. А Света ей отвечает, да что карандаш, мне санитарка тетя Люба, которую операционную мыла, по секрету сказала. Он был как змея, не меньше полметра длиной, и шипел». «Полметра!» Фырк, дремавший на спинке дивана, расхохотался. «А через неделю будет метр, через месяц удав!» «Да-да-да», — мысленно усмехнулся я. «Я ж говорю, скоро анакондой станет. Закон гиперболы. Любое значимое событие в замкнутом социуме обрастает мифическими деталями. Люди совершенно не хотят верить в сложную, скучную правду. Им нужна легенда. Что ж, пусть будет так. Больничные легенды рождаются очень быстро», — усмехнулся я. «Но ведь это правда?» — она посмотрела на меня с любопытством. «Ты действительно одной рукой оперировал?» «Ну, технически, да. Но это была вынужденная мера. «Вынужденная». Она шутливо ткнула меня кулачком в плечо. «Ты герой, а еще стесняешься. Таким гордиться надо». «Ник, я просто делал свою работу. Это была чистая правда». «Ой, какой скромный». Вероника отставила кружку на столик и повернулась ко мне всем телом. Ее взгляд стал серьезным. «Знаешь что, после такого стресса, после такой операции, тебе совершенно точно нужен настоящий отдых». «Отдых? Помнишь, мы собирались на рыбалку? Еще неделю назад планировали». «Ё-моё, рыбалка, а ведь точно. В этой круговерти событий я совсем про нее забыл. Простая, нормальная жизнь, удочка, костер, озеро. Это все казалось чем-то из другого мира, из прошлой жизни, в которой я так и не находил на это времени. Слушай, помню, конечно». «Ну так давай на этих выходных и поедем». Ее глаза загорелись энтузиазмом. «Уедем за город, на Аку. Там такие красивые места. Палатку поставим, костер разведем, рыбу будем ловить». «Ночью. А ты не замерзнешь?» «Ну и что? Оденемся потеплее. Зато никого не будет, тишина и покой. Только ты, я и природа. Никаких пациентов, никаких операций, никаких паразитов в артериях». «О, рыбалка, я тоже хочу!» — подпрыгнул Фырк. «Буду рыбу загонять тебе прямо на крючок. Это я умею теперь». Идея была невероятно заманчивой. После недели абсолютного безумия просто сидеть с удочкой на берегу реки. «А знаешь что?» — решился я. «А поехали. В субботу с самого утра и выдвигаемся». «Что, правда?» — Вероника просияла. «Ура, ты согласился!» Она бросилась мне на шею, осыпая мое лицо градом счастливых сумбурных поцелуев. «Ой, я так рада! Я тебя обожаю! Ты самый лучший на свете!» «Вот ради чего все это? Не ради славы, не ради званий, ради того, чтобы видеть ее такой счастливой, живой, беззаботной. Это и есть главный результат и главная награда». «Эй-эй-эй-эй!» — смеялся я, пытаясь увернуться. «Я ж еще ничего не сделал». «Ты согласился. Для тебя это уже подвиг. Ты же такой занятой у меня всегда». Она вскочила с дивана и побежала к шкафу. «Нужно немедленно все спланировать. Так, где мой блокнот?» Найдя блокнотик и ручку, она уселась за стол и с видом генерала, планирующего наступление, начала писать, бормоча вслух. «Палатка возьму у Нинки, спальники две штуки у меня есть. Котелок, посуда найдем, удочки. Удочки нужно будет проверить и почистить. Они у меня от отца остались. Давно в чулане лежат. Наживка, червей купим по дороге. Продукты? Ох, продукты». Следующий час она с заразительным энтузиазмом планировала нашу поездку. Список продуктов занял две страницы. «Хлеб, тушенка, 5 банок, крупы, гречка, рис, перловка, картошка для ухи, лук, морковь, масло, соль, сахар, чай, кофе, печенье». «Ника, мы на 2 дня едем, а не на месяц в сибирскую тайгу». «А мало ли, вдруг проголодаемся. На свежем воздухе аппетит зверский». Я смотрел на нее, взволнованную, счастливую, полную жизни и энтузиазма. Да, отдых нам определенно не помешает. Особенно, если мы выживем после такого количества тушенки. Нам обоим. На следующее утро в 8 часов я, как обычно, уже был на работе. Центральная Муромская больница жила своей обычной лихорадочной утренней жизнью. Едва я переступил порог ординаторской, как на меня буквально налетел взволнованный Величко. Глаза его горели, руки слегка подрагивали. Лицо было красным от возбуждения и быстрого бега по коридору. «Илья, Илья, я знаю, я все знаю!» — выпалил он, едва переводя дух. «Доброе утро и тебе, Семен!» Я спокойно обошел его, подошел к своему шкафчику и повесил куртку на крючок. Моя невозмутимость резко контрастировала с его состоянием. «Да какое тут доброе!» — он подскочил ко мне. «Ты даже не поверишь, что я узнал». «О, хомяк чё-то разнюхал!» С любопытством пискнул Фырк. «Интересно, интересно. Ну ладно, давай, выкладывай». Я начал расстегивать рубашку, чтобы надеть медицинскую форму. «Что ты там такого узнал, что не мог дождаться утренней 5-минутки?» Величко нервно оглянулся на дверь, убедился, что в ординаторской кроме нас никого больше нет, Затем подошел ко мне вплотную и зашептал так, словно сообщал государственную тайну. «Я знаю, что на самом деле магистр Журавлев от тебя хочет».